Здрасте, приехали. Вот еще новости. Карточный долг? Да. Давай, рассказывай, обещаю, что не стану распространяться об этом, пока мы оба не убедимся, что ты в безопасности. Не только я, но и ты тоже должен быть в безопасности. Хорошо, кому старик был должен? Никому, наоборот. То есть убийца не захотел возвращать проигранные деньги? Не только деньги, там еще и мотоциклы и золото. Вообще весело. Как многого я не знаю. И кто ему, Петровичу, проиграл? Казак, ты уверен в этом? ПФФ, конечно, иначе не говорил бы. А когда они играли? Все время, каждый день после смен. Потихоньку, чтобы Семигин не знал. И казак все время проигрывал. Ты смог меня шокировать. А проиграв, сам понимаешь, казак все время пытался отыграться. Старик не хотел играть, каждый раз отговаривал его. Он даже однажды предложил ему просто простить долг, в самом начале. А что казак? Казак, он, знаешь, с таким опломбом, мол, тебе, старик, просто повезло, я тебя оставлю без штанов, зарплаты и сберкнижки. А Петрович? Петрович сначала все отказывался, но казак прям заставлял его отыгрываться. А потом ставки и сама сумма выигрыша стали так высоки, что мне кажется, что старика жаба заела. Он уже сам не мог отказаться. Если то правда, то старик попал в страшную зависимость. Она сродни наркотической, и вырваться из ее лап так же сложно, как и отказаться от курения для заядлого курильщика или от выпивки алкоголику с многолетним стажем. Небеса меня миловали от этой страшной напасти. Проблема не в картах. Я не знаю ни одного взрослого человека, который бы не знал, что такое карты. Каждый хоть раз сыграл в простого дурака или пьяницу. Но я знал нескольких людей, которых эта страсть сгубила. Если не физически, хотя и такое было, то выжгло все человеческое внутри. Войти в мир карт просто, но вот для некоторых выйти из него ой как сложно. Под миром карт подразумевал весь мир азартных игр от костей до рулетки, известных, впрочем, советскому человеку по книгам и фильмам. Государство не могло запретить азарт, как таковой. Нельзя волею власти взять и вот так просто отменить один древнейших пороков человека. Поэтому оставила лазейки, позволяющие вырываться наружу этому демону, этому призраку, бродящему в недрах народа через лотерею спортлото и ставки на тотализаторе на ипподроме. Но тем, кому бес по имени азарт дал вкусить ощущение радости от выигрыша денег, не избавиться от него никогда. У всех свои пути к нему. Наверное, сколько играющих людей, столько и дорог этого демона. Попасть в его сети очень легко. Для этого необходимо всего лишь один раз сыграть на деньги. Карты, бильярд, кости. Как человечество додумалось создать столь странное развлечение, столетиями и даже тысячелетиями покоряющее, а точнее порабощающее души игроков? Никто не ответит. Азартными играми болели и сильные мира сего, и поэты, музыканты, ученые, философы-просветители. Особую благодатную почву этот бес нашел среди военных и, конечно, заключенных. По всей видимости, Петрович пристрастился к игре в тюрьме. В дворе, где я рос, деды-пенсионеры по своему обыкновению резались в домино. Много лет подряд, все чинно и мирно, их игры ничем не отличались от игры в шахматы, пока во дворе не появился относительно молодой, лет 30, утырок, вернувшийся из зоны. Звали его Руслан. Он отсидел за воровство, хотя выставлял себя невинной жертвой следственной ошибки. Двор был дружный. Старики встретили его спокойно, без особого дружелюбия, но и без агрессии. Считалось, что, если оступился человек, но уже ответил за свои дела, отмотав срок, то нужно ему дать возможность вернуться в общество, не отталкивать, а наоборот помочь. Утырок приходил, садился за стол, наблюдал за игрой в домино и заводил разговоры за жизнь, спрашивая, как ему лучше устроиться, куда пойти и какую гражданскую специальность лучше приобрести. Такое поведение льстило старикам, они давали ему советы, и Руслан очень быстро втерся в доверие доминошного дворового кружка. Знали бы они, какого волка в овечьей шкуре пригрели у себя за столом. Через некоторое время в его руках появилась игральная колода карт. Как-то он уговорил выбывшего из доминошного сражения пенсионера сыграть в дурака, пока тот ожидал следующей партии. Тот согласился скоротать время. Это стало дополнительным развлечением. Постепенно к карточной игре привлекались все большее количество выбывших. Уже через неделю интерес пенсионерской тусовки сместился к картам. Тут Руслан внес изменения в правила. Стали играть на небольшие суммы, равные 10-15 копеекам. Он поступал, как опытный владелец казино. Каждому, кто вновь приходил в игру, он давал сразу выигрывать 5 или 10 рублей, чтобы потом бессовестно обчищать их карманы. Все. В этом момент плавное гармоничное равновесие двора, составляющее основу жизни этих стариков, было разрушено. Люди менялись на глазах. Добродушные старики становились враждебны друг другу. Самых агрессивных Руслан успокаивал тем, что давал им снова выиграть. Но единственным человеком, ежедневно получавшим прибыль от игры, был сам этот утырок. Домино было забыто. Карточная игра поглотила двор. Руслан не всегда присутствовал в начале, но неизменно собирал свой куш в конце. Со временем, через много лет, я понял, что он был низкопробным карточным шулером, способный обманывать стариков. А тогда весь двор был взбудоражен его удачливостью. Закончилось все печально. Вчерашние приятели и соседи дошли до увечий. Один из дедов просто воткнул тонкое сапожное шило в другого, потому что проиграл почти всю пенсию. Руслана в этот момент не было, поэтому он вышел абсолютно сухим из воды. Наблюдая эту историю со стороны, я навсегда запомнил искаженные лица людей, которые обезображивала игра и азарт. Я понял, что те самые разумные, мудрые и добродушные старики в мгновение ока могут превращаться в монструозных существ в случае проигрыша, а в случае выигрыша они уподоблялись скупой и алчной старухе из золотой рыбки. Другая история была связана с однокурсниками, игравшими в преферанс. Это называлось расписывать пульку. Они меня и так и этак уговаривали сыграть, но я не соглашался ни в какую. Срабатывал иммунитет, полученный в детстве, и внутренний предохранитель. На курсе играли все, кроме меня и еще одного парня, Ивана Гранина, который был совершенно безразличен к карточной игре, но с удовольствием ухлестывал за маломальски симпатичными девушками. Он был москвичом и бывал у нас в общежитии наездами. Ребята собирались в свободное время в общаге и устраивали целые чемпионаты со своим антуражем, традициями и нормами поведения. Надо сказать, что посторонние туда не допускались. Никто не хотел проблем. Главным идеологом и организатором был Леня Гадзман, неоднократно приглашал меня с Граниным на мероприятия, но я ограничился разовым посещением, чтобы понаблюдать за происходящим. Ничего нового я не увидел. Все те же эмоции, восторженные и тщеславные выражения лиц победителей, разочарование и злость проигравших. Единственное отличие от игр пенсионеров во дворе заключалось в том, что студенты, в силу молодости и безбашенности, намного проще расставались с деньгами, чем старики. Ведь в те времена деньги все-таки были куда меньшей ценностью, чем студенческая свобода, дружба и человеческое общение. Студенты не только играли в карты, они знакомились, общались, играли на гитаре, пели и танцевали. Газман же, незаметно для других и довольно успешно зарабатывал на организации карточного клуба. У него завелись деньжата, а вместе с ними симпатичные девушки не только из нашего вуза. Вообще администрация общежития закрывала глаза игру, потому что на таких встречах принципиально отсутствовал алкоголь, а прикрывал все начальник оператрида, сам являющийся страстным игроком. Я быстро потерял интерес к подобному формату общения и не горел желанием расставаться со своей стипендией. Ваня же Гранин был там более частым гостем, чем я, потому что ходил туда, чтобы познакомиться с какой-нибудь новой девушкой. Мы приятельствовали, общались с ним и по-дружески посмеивались над членами клуба, называя их картежными безумцами. Он рассказывал, с кем из прекрасной половины человечества ему удалось наладить мосты. Гранин был из тех безобидных бабников, которые безуспешно таскаются за каждой юбкой, пока какая-нибудь деваха не приглядится к такому и не приберет к руках за неимением лучшего. Хоть Ваня и рассказывал о своих грандиозных амурных похождениях, по деталям я понимал, что все его победы выдуманные и воображаемые, но не придавал этому особого значения. Мало кто из юношей не хвастался друзьям успехами у женщин, часто приукрашивая и раздувая действительность. Но вот однажды Ваня Гранин на очередной картежной вечеринке у Газмана встретил ее, ту самую, единственную, неповторимую, без которой, как говорится, Ваня не мог ни есть, ни спать. Он по уши влюбился и всеми силами старался понравиться и привлечь к себе внимание этой волшебной нимфы в комсомольском обличии. Девушка же не отталкивала Ваню окончательно, но отшучивалась и держалась на расстоянии. Ваня заметил, что ей нравится Газман и еще один парень, игрок, лидер среди картежников. Она никак не могла выбрать между ними, разрывая сердце Вани. Преферанс, в который так увлеченно резались студенты, считался интеллектуальной и психологической игрой, и победители котировались у девушек из этой компании наравне с прогрессивными физиками и лириками. Все-таки в союзе с 60-х по середину 80-х у наших женщин ум ценился наравне с харизмой. Тогда у Грани народилась идея обыграть конкурентов пух и прах в преферанс, чтобы возвыситься в глазах объекта его вожделения. Гранин начал брать уроки у Газмана. Он даже намекнул на то, что это обучение платное, но не уточнил, сколько стоит. Проучившись у Газмана какое-то время, Иван Гранин исчез с радаров. Он не появлялся в общаге и на занятиях. Глава 24. Преферанс, в который так увлеченно резались студенты, считался интеллектуальной и психологической игрой, и победители котировались у девушек из этой компании наравне с прогрессивными физиками и лириками. Все-таки в союзе с 60-х по середину 80-х у наших женщин ум ценился наравне с харизмой. Тогда у Гранина родилась идея обыграть конкурентов пух и прах в преферанс, чтобы возвыситься в глазах объекта его вожделения. Гранин начал брать уроки у Газмана. Он даже намекнул на то, что это обучение платное, но не уточнил, сколько стоит. Проучившись у Газмана какое-то время, Ваня Гранин исчез с радаров. Он не появлялся в общаге и на занятиях. Вообще для меня стало открытием, что наши сограждане играют на деньги, играют более массово, чем это можно было бы представить. Я узнал, что играют не только студенты, но и научно-преподавательский состав, начиная с женщин-ассистенток кафедры, заканчивая мужиками-профессорами. Само собой, солдаты и офицеры в армии и на флоте играли в банях, аэропортах, на вокзалах, в парках и скверах, поездах и электричках. В карты на деньги играли водилы на стоянках и в гаражах, в таксопарках, строители в раздевалках, в ожидании стройматериалов, даже актеры в гримерках перед и после спектаклей. Как-то через месяц я встретил Газмана в коридоре у деканата. Он шел очень расстроенный и выглядел, как побитая собака. Поздоровавшись со мной, он попросил 50 рублей в долг, стесняясь и краснея. Его просьба безмерно удивила меня. В последний раз, когда я его видел, Газман выглядел так, будто совсем не нуждается в деньгах. И вот на тебе. Конечно, у меня, как у студента, живущего на стипендию и редкие посылки из дома, в те годы никогда не имелось лишних денег или сбережений. «Потерял кошелек?» – спросил я Газмана. Тот растерянно замотал головой. «Нет, нет, что ты, я просто в карты проиграл». «Много?» – сумму, которую он назвал, прозвучало, как гром среди ясного неба. «Много?» – часть уже нашел, нужно еще 1500 рублей. «Вот теперь хожу побираюсь». Такие деньги были от меня так же далеки и недоступны, как и созвездие Кассиопеи. «Газман, прости, при всем моем уважении, у меня нет таких денег. Может быть, тебе какую-нибудь подработку стоит поискать?» «Ладно», — он махнул рукой, — «ничего, я как-нибудь сам разберусь». Его глаза искали сочувствия к его положению, но они его не нашли. Я долго не мог признаться себе, что вместо сострадания и участия, в глубине души у меня клокотали гнев и презрение. Он ждал слов ободрения или поддержки, но я так и не сумел их выдавить из себя. Я не испытывал злорадства, мол, так тебе и надо, неудовлетворение от того, что сам не вляпался в подобное дерьмо, лишь озлобление на человеческую глупость, позволившее азарту поглотить сознание этих несчастных идиотов. Выяснилось, что Иван Гранин, научившись играть в преферанс у Газмана, пошел в какой-то взрослый клуб и за вечер выиграл 4000 рублей. Он расписывал пулю с какими-то офицерами, то ли из генштаба, то ли из высшего армейского руководства ЗГВ западной группы войск, или по-другому, группы советских войск в Германии, пребывавших в Москве в отпуске. А на следующий Гранин там же выиграл машину, красные «Жигули», трешку. Фактически, автомобиль люксового класса по тем временам, с богатой хромированной отделкой, оригинальными большими фонарями сзади и полуторалитровым двигателем. У Вани не было водительских прав, и он обратился к Газману с просьбой перегнать автомобиль и помочь его переоформить в комиссионке. Тот обалдел от удачи, которая поперла Ване Гранину во все двери и окна, и согласился. У организатора студенческого клуба загорелись глаза. Ему тоже захотелось красную трешку. Он стал требовать у Гранина ввести его в круг игроков, с которыми Иван играл. Ведь, по мнению Газмана, Ваня Гранин, только-только начавший играть, был игроком посредственным и даже слабым. Газман был напорист. Ваня Гранин после долгих отпирательств все же сдался. Ну как тут отказать собственному учителю? Он предупредил, что не несет ответственности за результат игры Газмана. Для того, чтобы новичка приняли, нужен рекомендатель. Ваня попросил не ссылаться в клубе на него, на Ивана Гранина, и сообщил фамилию какого-то Шахназарова, которую Газман назвал при первом посещении клуба. В клубе Газмана приняли, но обыграли на 2000 рублей. Таких денег у него было с собой не было, он выплатил 200, которые у него были с собой. По остальной сумме ему растянули срок выплат на неделю. Он уже собрал и погасил еще 300 рублей своего долга, оставалось найти 1500. Вроде получалось, что пощадили, пожалели студента, но четко объяснили, что у него нет возможности не выплатить. «Карточный долг – это святое», – сказал пьяный в дюпелину поп, выброшенный за порог казино, так приговаривал тот, кто давал отсрочку Газману. Вот теперь Газман ходил по студентам и пытался набрать денег для покрытия своего карточного долга. Через пару дней снова на свет вышел Иван Гранин. Он выглядел теперь как франт. «Мой приятель и раньше чем-то напоминал Есенина», теперь же облаченный в модный румынский плащ бежевого цвета выше колен с поднятым воротником, старомодную шляпу и длинный шелковый шарф, был в точь-точь как великий рязанский поэт. Он снова стал завсегдатаем студенческого преферанс-клуба, но теперь девушки тянулись не к Газману, а к Гранину. Надо отдать ему должное, он не поддавался соблазну и твердо решил добиться, если не руки и всего остального, то по крайней мере сердца той самой, из-за которой начал учиться играть. Он в конце концов ссудил деньги Газману на оплату долга, сделав того кем-то типа личного секретаря, водителя, курьера одновременно. Теперь Газман вечно стоял у Гранина за спиной, пытаясь постичь, как Иван умудряется выигрывать намного чаще, чем другие. Газман в картежных вопросах прислушивался только к нему, считал Гранина великим авторитетом и смотрел на него как на древнегреческого бога. В любой студенческой игре Иван был главным. Время игры он был небрежен и деловит, лихо сдавал, быстрее всех непринужденно оценивал расклады, умудрялся делать замечания партнерам и флиртовать во время игры с девушками. Ну не гусар ли? Чем больше Ваня втягивался в этот колдовской мир, тем больше мы отдалялись друг от друга. Я совсем перестал интересоваться вечерами в студенческом преферанс-клубе, где происходили игровые баталии, и полностью сосредоточился на учебе. У Ивана Громова все обстояло ровно наоборот. Надо ли говорить, что вскоре оба совсем забросили учебу и отдались во власть карточных игр. Иван богател, кажется, даже добился расположения той, которая была все это время его карточной музой. Говорили, что у него появились большие деньги. Но всей этой истории не суждено было иметь красивый конец. Гранин начал ходить на какие-то сомнительные вечера с высокими ставками, игра там шла крупная, жесткая. По слухам, Гранин проиграл какую-то невероятно крупную сумму в 40 тысяч рублей. Таких денег у него не оказалось, и ему дали отсрочку. Затем не сумел вовремя выплатить долг, его заставили отдать не только все деньги, автомобиль, но даже мелкое барахло типа наручных часов и бобинного магнитофона. Этого все равно не хватило, и его зарезали ночью в арке на подходе к дому. По этим же слухам, Газман очень скоро спился, попал в кабалу к какому-то карточному шулеру и сгинул где-то в тюрьме. Эти подробности вспомнились в связи со смертью Петровича и рассказом Брахмана, потому что я прекрасно знал, что карточный долг часто ходит рука об руку со смертью, и это совсем не шутки. Если все это про проигранные деньги правда, то тогда становится понятно, почему Брахман с самого начала пытался взять на себя роль расследователя. Ему не хватило напористости, реального опыта работы в милиции и образования. Но несмотря на все это, растерявшийся Александр Иванович пару раз спрашивал у него совета и пытался опираться на него. «Это все, ты из-за долга не хотел давать мне читать свой дневник». Брахман кивнул головой. «Ты же дал слово, что без меня не станешь никому говорить». «Дал. Обещание сдержу». Я видел, как поблескивают его глаза от беспокойства. «Ладно, не переживай, попробуем со всем этим аккуратно разобраться. Эта экспедиция очень неплохо начиналась, и очень жаль, что так паршиво заканчивается. Давай ложиться. Что ты собираешься делать? По-хорошему, нужно всех опросить. Видишь, какие подробности вылезают. Завтра попробуем заняться братьями Мухуторовыми. Единственное. Я не уверен, что мы должны вскрывать этот гнойник именно завтра. Если мы будем здесь зимовать, то лучше прижимать их к стенке в поселке или по крайней мере на пути домой. С одной стороны я с тобой согласен, Илюх, а с другой, во время зимовки они могут всяких бед натворить, если это, конечно, они виновны в смерти старика. К Кто знает, что еще им в голову взбредет. Время покажет, нужно еще переговорить с остальными. Узнав тот самый секрет из дневника любителя команданте Че Гевара, я начал располагаться ко сну. Параллельно я думал о том, как лучше распорядиться полученной информацией. К вечеру у меня собралось аж целых 3 мотива для убийства. Но что-то подсказывало мне, что это еще не конец. Раз вылезли такие подробности, то вполне могут вылезти и другие. Я уже почти засыпал, когда услышал протяжный волчий вой. Он был достаточно далеко. Я прислушался, чтобы понять, насколько. Волки могут издавать множество самых разных звуков. Они рычат в драке, фыркают при настороженности, лают, предупреждая окружающих об опасности. Щенки могут скулить, когда им холодно и голодно, а одинокие взрослые волки, когда они оторваны от стаи, или когда они испытывают боль. Но самый разнообразный и характерный звук, который издают эти хищники, это вой. При помощи воя волки взаимодействуют на расстоянии. Так волки общаются с соседями, чужаками и между собой. Вой может быть сигналом сборов на охоту, призывом или предупреждением. Опытный охотник или оленевод по вою может определить количество особей в стае, пол, возраст. Матерый волк воет басисто и длинно, но достаточно громко. У-у-у-у-у-у-у. Однократный вой длится секунд 25-30. Если человек пытается повторить, сымитировать такой вой, то испытывает затруднение из-за того, что в легких не хватает воздуха. Для нетренированного, а еще и курящего повыть волком, это непросто. Молодняк возрастом до 3 лет воет менее выразительно и однотонно, переярок, совсем коротко, по продолжительности его вой больше похож на най, а по тональности он высокий, как у птицы. Переярок – это молодой волк, переживший первую зиму, с предыдущего помета. Матерая самка воет сложно и тоскливо, секунд 10-12. Иногда кажется, что она владеет искусством многоголосного пения, потому что слышится, будто воют сразу 2 волка одновременно. По вою волки могут определять физиологическое состояние других зверей, их настроение, общий портрет стаи. Соседствующие семьи регулярно делятся такой информацией. Волчий вой – это не выражение волчьей тоски под луной, как принято считать в народе, и не завывание из-за мороза или голода. Волки на севере могут передавать с помощью воя целые информационные послания. Когда стая разрядилась на большом расстоянии на охоте, то они, на удалении в 5-6 километров друг от друга, способны указать своим сородичам, куда движется мигрирующее оленье стадо с оленятами. А еще вой – это важный элемент душевного единения группы. В периоды эмоционального подъема включаются и начинают выть все члены семьи. Они воют хором, и это помогает сплочению стаи. Это такая демонстрация единства семьи. Обычно вой первым заводит альфа-самец, вожак волчьей стаи. Словно опытный дирижер или солист народного ансамбля задает его тон, к которому постепенно подключается и остальная стая. Человек издревле пытается подражать волку. Местные называют подобную имитацию вабом. Вабить – это когда человек воет по-волчьи. Непонятно, от чего зародилось это желание. То ли чтобы показать пришлой волчьей стае, что жилище и окружающая территория уже занята, либо наоборот, чтобы привлечь, поймать, а затем приручить зверя. Опытные охотники могут вабить и приманивать зверя. Мне рассказывали, что, если кто-то вдруг решит от тоски или ради забавы громко повыть в лесу, где обитают серые хищники, то он должен быть готов, что волки скоро могут нагрянуть в гости, особенно в феврале, когда у них гон. Правда, человек, как и волк, воет по-разному. Лучший арбитр – это собаки. Если неопытный человек пытается скопировать вой, то собаки на раз вычисляют фальшь. Они могут беспокоиться, если не видят источника воя, но не более того. Если же вы поднаторели в искусстве подражания волчьему вою и начнете выть в укрытии как заправский волк, то шерсть на гриве у собак вздыбится, псы непременно начнут реагировать, рычать, лаять, тявкать и даже подвывать в ответ. С другой стороны, волк соседствует с человеком на севере, но старается не встречаться с ним без особой надобности. Опасность нападения этого зверя на человека весьма невелика. Волк очень умное животное, зря рисковать не любит, не станет нападать на человека, даже без ружья. Для этого должна быть очень веская причина, или голод, или болезнь. Человек бил волков от начала времен, и из хищников выжили потомки тех, кто усвоил, человек это скорее смерть, чем пища. Даже большая стая уйдет еще до того, как ее увидишь, и уж наверняка свалит после первого же выстрела. Когда я болел в Яранге у Выквана, то он рассказывал, что в детстве они бегали мальчишками по округе, и однажды увидели волков на бугру. Прибежали к старшим просить ружье, но ружья не дали, нечего патроны тратить. Им посоветовали взять палку и когда увидит волка, поднять ее к плечу, якобы целясь. Они так сделали, еще для пущей убедительности издавали звуки выстрелов. Больше волков на бугре не видели. Я сам за время работы геологом видел волчью семью дважды. Оба раза они остановились на почтительном расстоянии и ушли в сторону, предпочли обойти людей, нежели пересекаться с ними по пути. Сейчас, судя по вою, стая охотилась в 7-8 километрах от нас. Может, это был тот самый сахатый, которого мы видели несколько дней назад, а может и нет. «Слышишь?» – спросил Брахман. «Ага, спи», – сказал я, позевывая. «Они сюда не сунутся. Знаю, что они не сунутся, но каждый раз неспокойно мне, когда вой слышу. Я не трус, наверное, это генетическое. Ты прям как в анекдоте про мужика и волка. В каком, расскажешь?» Стоит мужик и орет. «Ау, ау, ау». Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается. Здоровый волк на задних лапах стоит и спрашивает. «Мужик, чего орешь-то, как потерпевший?» Мужик отвечает, стучащими зубами: «Зэ-зэ, заблудился. ММ, может, кто услышит?» Волк брови поднимает. «Ну, я услышал, тебе легче стало? И не говори, точно я, а они на тушу медвежью не придут, как думаешь? Даже если и придут, далеко туша, нам же лучше». «Ну, не знаю, боязно мне». Брахман вылез из спальника, встал и, взяв свое ружье, положил его рядом с собой. «Макаров, ну ты даешь, на тебя медведь выскочил, ты не испугался, а тут волки. К тому же ты сам говорил, что нельзя тебе убивать животных. Не переродишься или как там у вас, йогов, реинкарнируешься. Во-во, а кто сказал, что я убивать собрался? Я только пугать». В этот за пределами палатки момент прозвучал громкий выстрел. Глава 25. «Макаров, ну ты даешь, на тебя медведь выскочил, ты не испугался, а тут волки. К тому же ты сам говорил, что нельзя тебе убивать животных. Не переродишься или как там у вас, йогов, реинкарнируешься. Во-во, а кто сказал, что я убивать собрался? Я только пугать». В этот за пределами палатки момент прозвучал громкий выстрел. Я выглянул из палатки и увидел, как один из братьев Мухутаровых опустил свою винтовку. «Отгонять волка нужно, чтобы они к духу медведя не пришли. Плохо будет, если дух медведя с волками договорится, на кого охотиться». Это был Василий. Он посмотрел на меня и не спешил с ответом. По вою я определил, что стая охотится на зайца. В прошлую зиму Гибарян рассказывал, как они ловили зайцев на проволочную петлю и замерзшее тесто. Как-то они гостили в палатке геодезистов, которые фотографировали, вели свои топосъемочные работы в лесотундре, точнее в тундре, где есть совсем немного леса. В честь гостей хозяйка, а геодезисты были супружеской парой, решила испечь свежий хлеб. Она отработала своеобразную, но эффективную методику приготовления хлеба. Дрожжевая закваска в тепле доводилась до уровня теста, а потом тесто выносилось из палатки. Этот способ я собирался использовать и у нас в лагере, когда наступят настоящие морозы. Поскольку за полами палатки снаружи на грунте температура не бывает выше плюс 5, брожение приостанавливалось из-за пониженной температуры. Известно, что при низкой температуре, при менее чем плюс 15, брожение замирает. Дрожжи в таких условиях не погибают, но работать перестают. Поэтому почти на всю экспедицию хватало одной закваски. В нужный момент отрубался кусок замерзшего теста и вносился в палатку. Возле печки он оттаивал за 10-15 минут, и тесто начинало подниматься. Приготовленный из этого теста хлеб оставлял ощущение свежести, теплоты и был очень вкусным. После еды хозяева предложили отдохнуть, разложили две запасные раскладушки, и сами тоже решили вздремнуть. Разбудил всех какой-то жестяной стук. Хозяин палатки, набросив пуховку, первым выскочил на улицу, а за ним и остальные. До кастрюль, в которых лежало тесто, добрались зайцы. Людям не по зубам мерзлое тесто, а, как оказалось, зайцам по зубам. Перед приходом зимы зайцы активно накапливают жир, а потом едят разную скудную растительность, которую удастся найти: мох, траву, лишайники, корешки, ягоды. В самый мороз они питаются корой и самим кедровым стлаником. Именно поэтому тесто для них оказалось настоящим пиром. Хозяева впервые столкнулись с таким наглым поведением арктических беляков. Пошумели, постучали крышками и кастрюлями, перевязали ручки кастрюли крышки бичевой и ушли спать, решив, что отогнали это варье, но через полчаса ситуация повторилась. Бичеву перегрызли в момент. Хозяин выскочил с ружьем, но вокруг никого. Зайцы осторожные. Что делать? Нести все тесто в палатку? Пропадет же закваска. Что теперь по милости ушастых не печь больше хлеб? Не будешь же сидеть на морозе и караулить их всю ночь. Хотя геодезист попробовал и насчитал следы аж целых 10 варюк. Но зайцы при нем попрятались и не появились. Тогда кто-то из геологов научил ловить зайца на петлю, поставив проволочную ловушку на тропе у палатки. В итоге у геодезистов сохранилось не только тесто и возможность выпекать вкусный и ароматный хлеб, но появился приличный запас зайчатины. В тундре сложно выживать, но если у тебя есть укрытие от ветра, тепло, а также какое-никакое ружьишко с патронами, то можно всегда обеспечить себе пропитание. При этом незаменимой вещью является проволока и пассатижи. Из нее можно делать силки. При помощи не очень длинного куска проволоки можно поправить прорех на ткани палатки, починить расколовшееся топорище, сделать крючок для удочки, примотать что-нибудь к древку или рукояти. «Нет, на оленя или сахатова», — ответил наконец Василий. «Как понял?» «По вою понял. Они гонят его на каменистый берег. Там ему от них не уйти. Почему? Волку все равно, где бежать, а олень или лось, на камнях не может бежать быстро, поэтому падет и очень часто ломает ноги». «Ты это по вою определил?» Я с интересом посмотрел на его ружье. Он заметил мой взгляд, убрал ружье на плечо и кивнул. «Так воет молодой волк, пугает оленя, чтобы перекрыть путь и задать ему нужное направление. Вожак с остальной стаей ждет на берегу под ветром, чтобы не спугнуть добычу своим запахом. Мы мало общались с неразговорчивыми братьями, и это было первое длинное предложение, которое я услышал от одного из них за все время в партии, проведенное в одной команде с ними. Василий не был похож на человека, который убил Петровича и теперь тщательно это скрывал. Скорее его лицо выражало безразличие и спокойствие, но это не значило ровным счетом ничего. Я помню рассказ одного ветерана про то, что солдаты, выходцы из деревни не испытывали особых эмоций, если им приходилось лишать жизни противника. В отличие от городских, дело не в жестокости деревенских. Суть в другом, в отношении к смерти. Любой селянин и охотник умел забивать домашний скот без лишних размышлений. Так устроена жизнь. Вот и братцы представляли ту часть советских граждан, которые могут без особого волнения резать скотину. Я не проводил параллели между скотиной и людьми, но боюсь, со смертью человека у братьев та же история. «Спать пойду. Ты не ложишься?» – спросил я Ивенко. «Я еще постою, послушаю, ушли ли волки», – ответил Василий. На утро выпало много снега. На этот раз береговая линия и само озеро были словно укрыты одним белым ковром. Высунув утром голову из палатки, я увидел только следы дежурного Бондаренко, готовящего завтрак. То, что Семигин переселил его к себе, не снимало с него обязанностей в лагере, поэтому он дежурил так же, как и все остальные. Бело повсюду. Значит, снег шел всю ночь. Он и сейчас продолжал идти, но уже не такими плотными хлопьями. Я посмотрел на сани, стоявшие тут же, которые смастерил Петрович. Они находились под снегом у высоких куч кедрового стланика и другого собранного топлива. Очертания саней напоминали пышную снежную скамью. Ах, черт побери, да, я тоже все время думаю о старике. Поймав мой взгляд на сани, сообщил мне дежурный, который, судя по запаху, готовил гречневую кашу с рыбой. Доброго утра, поделись, что ты о нем думаешь. Я не ожидал, что Бондаренко захочет говорить об этом. Он к моему изумлению продолжил беседу. Пойдем, помоги мне прорубить лед и набрать воду для чая. Он снял кашу с огня, взял топор и ведро и направился к озеру. Прорубь покрылась довольно толстой коркой льда. Думаю, что кое-кого была причина расправиться со стариком. Что ты имеешь в виду? Мне подумалось, что он сейчас расскажет про казака и карточный долг, но ошибся. Да, вот мне кажется, что я знаю, кто украл у старика золотой самородок. Видимо, Петрович вычислил вора и тот его кокнул. Зачем же убивать старика, чтобы не раскрылось воровство? Это же крысятничество, воровать у своих. Волчий билет навсегда. Такого потом никто и никогда не захочет брать с собой. Да и мало ли как Семигин отреагировал бы, если бы узнал о воровстве. Вон видишь, что он убийце предложил, убираться одному во свояси. А кто пойдет? Никто не пойдет. Это верная смерть одному в зиму в тундру уходить, хоть бы и с ружьем. Ты о ком говоришь? Не пойму, о ком-то. Бондаренко не торопился делиться своими подозрениями. Время придет, тогда скажу. Тогда зачем мне об этом говоришь, чтобы ты знал? Если меня вдруг здесь тоже порешат, то будешь знать, что угрохали меня не без причины. Тебе кто-то угрожал? Нет, нет, что ты? Мне думается, что убийца догадывается, что я знаю больше, чем надо ему. Почему ты об этом рассказываешь мне? Потому что я тебе доверяю. Ты не мог отправить старика на тот свет. Ты с ним дружил. И кроме того, здесь все знают, что именно ты нашел месторождение в конце весны. Если бы тебе нужно было золотишко, ты бы себе уже килограммы спрятал. Он хитро улыбнулся. Ну или нет? Да шучу я, шучу. Тебе этот мелкий самородок ни к чему. А когда ты узнал, что у старика украли самородок, тогда же, когда и все, когда Семигин разбор устроил, я так понимаю, уже после его смерти, верно, в тот день, когда ты блины готовил, ты видел у кого-то самородок после того, как Петрович исчез. Он задумчиво посмотрел на меня, захотел, но не решился ответить, будто что-то его остановило. Скорее всего, он не думал о важности этого вопроса раньше. Если он видел у кого-то самородок после смерти старика, то это значит, что того убили, а потом вложили золото в руки уже трупу. Значит, возвращали из страха, что самородок будет обнаружено, тогда вору обвинений в убийстве не избежать. Надо помнить, что при досмотре вещей мы с Семигиным ничего не нашли. В ином случае самородок вернули Петровичу при жизни, а потом расправились с ним. Пока это не вносило ясности в то, кто это сделал. Но если я буду знать, у кого Бондаренко видел, если видел самородок, то дело пойдет намного легче. Раз уж если ты мне доверяешь, если захочешь, то можешь в любое время поговорить со мной. Только имей в виду, я буду вынужден рассказать об этом Семигину. И если мы найдем убийцу раньше, чем ты расскажешь, у кого видел самородок, то получается, что ты, вроде как, покрываешь его. Это почему? Самородок – улика. Ты знаешь, кто мог украсть. Желание скрыть преступление – тоже мотив. Но я-то, тут при чем? Скажи еще, что я чуть ли не подельник. Ты что, не понимаешь, меня самого могут того? Он показал жест, означающий веревку на шее, присвистнул и продолжил, фьють, и на тот свет отправить. Давай, так я тебе назову несколько имен, если среди них есть тот, у кого ты видел самородок, просто кивни. Если нет, значит нет. Я перечислил всех, кроме нас двоих, но Бондаренко так и не кивнул. А что, ты считаешь, что Семигин тоже мог? Ты, дружище, не обессудь, но каждый из нас мог, каждый под подозрением, и я, и ты тоже. Понимаешь, я, он вытаращил на меня глаза, мне-то это зачем, я же тебе говорю, что видел самородок, который принадлежал Петровичу. Чтобы не обвинять тебя голословно, я тебе так скажу, Бондаренко, любой из нас под подозрением, и любой может оговорить другого, чтобы отвести от себя подозрение. Это как, ну вот я, к примеру, украл золото, а скажу, что видел у тебя, ты же сразу под удар попадаешь, Бондаренко кивнул. Кстати, тут еще такое дело, тот, кто украл золото, не обязательно убийцей является, вором, да. Эта простая мысль также не приходила моему собеседнику в голову. Он стоял и смотрел на меня. Ну, да, об этом я не подумал. Так кто это был, у кого ты видел золото? Он потоптался, а потом решил греха подальше скинуть камень с души. Было видно, что мысли об убийце его тревожили. У Алиева я видел, наконец признался он. Когда? Да вот, когда лагерь здесь разбивали. Значит, в то время Петрович еще был жив. А ты точно помнишь? Как не помню? Конечно, помню. Он за своим ножом в рюкзак полез, не мог найти, и он у него вывалился. А как ты тогда понял, что это самородок принадлежит именно старику? Так вчера же показали самородок, я и узнал его сразу. Я-то что нервничал, когда нас обыскивали, боялся, что найдут мой самородок и подумают на меня. А Алиев знает, что ты видел украденное золото у его рюкзака. Скорее всего, знает, надеется, что я не заметил, или промолчу. А какой смысл ему воровать самородок? Так он жениться собрался, девушка его из экспедиции ждет. Он хотел деньжат заработать, подкопить. А мы пустые идем обратно, вот он от отчаяния и пошел на кражу, чтобы хоть что-то девушке привезти. С чего ты это взял? Он в начале экспедиции все рассказывал про то, какая она замечательная и как они здорово заживут. Тоже татарочка. Все уши прожужжал, а в конце всю дорогу конючил, что сглазили его. Не судьба быть ему со своей Галией. Все чертыхался и матюкался, жалел, что пошел в экспедицию с Семигиным. Почему? Ну, у них, у татар, до них пор пережитки прошлого, колым родителям платить за невесту нужно, Вот он и приехал в поселок Колымить. А если нет денег на Колым, то как быть? А если нет денег, то все. Прошла любовь, завяли помидоры. Иначе никак, не отдают. Даже самые небогатые семьи из деревень или аулов, хрен его знает, как они у них там называются, платят за девчонку перед свадьбой. Пожалуй, это тоже вполне себе серьезный мотив. Даже в советские времена традиция с выкупом невесты во время свадьбы, точнее во время сватовства, сохранялась и имела силу. Мне всегда этот обычай напоминал покупку жены, но потом мне объяснили, что Колым являлся компенсацией роду невесты за потерю женщины-работницы и имущества, которое она уносит в семью мужа. Выходить замуж за жениха, который даже Колым заплатить не может, стыдно. Такой не сумеет содержать жену, а тем более многодетную семью в будущем. Еще до революции многие татары, чтобы собрать нужную сумму денег на Колым, годами работали у помещиков и кулаков, выезжали на заработки. После революции в молодом рабоче-крестьянском государстве Колым и большие свадебные обряды считали пережитком прошлого, анахронизмом, отменили все старые традиции, ввели правило, что кроме свидетелей комсомольцев для заключения брака особо ничего и не нужно. Многое было разрушено и забыто. Мне до сих пор где-то жаль, что богатейшие русские свадебные традиции с невестами в национальных костюмах канули в лету. Но основой народа все равно оставался род и семья, которые не позволяли отказываться от традиций предков, несмотря на все указы молодого советского правительства. В конце концов, ярые партийцы и комсомольцы перестали с этим бороться и махнули рукой на эти обряды. Мог ли я подозревать инженера-картографа из Набережных Челнов в убийстве? Мог ли Алиев украсть золото у Петровича от отчаяния, потому что не хотел возвращаться с пустыми руками? Мог. Несомненно, я допускал это. Но является ли он убийцей старика? Это большой вопрос. Изначально казалось, что Петрович никому не мог перейти дорогу. Теперь же, я, честно говоря, терялся. Как минимум 5 человек из 8 имели причины для конфликта с ним. Жизнь иногда бывает совершенно непредсказуемой. Мне нужно было переговорить об этом с Семигиным. Люди просыпались и, вылезая из палаток, подтягивались к завтраку. Мы с Бондаренко заболтались настолько, что не успели вовремя вскипятить чай, а гречневая каша с рыбой остыла. Я ждал окончания завтрака, чтобы переговорить с Александром Ивановичем. Мне необходим мозговой штурм. Кроме прочего, нам нужно было обсудить зимовку. С моей точки зрения, нам всем стоило больше сгруппироваться. В отсутствии связи с внешним миром, с наступлением настоящих холодов, людям имело смысл всем перебраться в 1-2 палатки. Печка у нас была одна на всех, и зимовать в 4 палатках казалось мне неразумным. Кроме прочего, меня беспокоили запасы топлива. Тех, что мы набрали, явно было недостаточно для того, чтобы перезимовать всю холодную зиму. Последние 2 дня, в связи с известными обстоятельствами, мы совсем не занимались подготовкой нашего зимовья. Наконец, когда все разбрелись после завтрака кто куда, я смог с ним переговорить. «Александр Иванович, мне кажется, холода придут быстрее, чем мы ожидаем. Может, еще дровишек соберем? Палатки-то у нас не кирпичные. В минус 50, ой, как весело будет. Илья, я вот тоже много думаю об этом. Ты прав. Ни дров, ни продуктовых запасов у нас недостаточно. Но вот что я вспомнил. В конце сентября здесь проходят оленеводы со стадами. Они идут к сухой балке на зимовку. Предлагаете дождаться их и идти с ними? В общем-то, да. Думаю, что это будет самым лучшим для нас выходом. Что скажешь? А если в этом году они пойдут другим маршрутом? Глава 26. Краткое содержание предшествующих глав. Экспедиция Семигина остановилась на зимовку у озера. Самый опытный промывальщик старик Петрович был убит при невыясненных обстоятельствах. Убийца или убийцы находятся среди членов экспедиции. Казалось бы, что ни у кого нет мотива совершить это убийство. Но чуть копнув, Илья узнает, что не все так просто. Мотив убийства есть у нескольких человек. Что делать? Зимовать рядом с убийцей до весны? Илья, я вот тоже много думаю об этом. Ты прав. Ни дров, ни продуктовых запасов у нас недостаточно. Но вот что я вспомнил. В конце сентября здесь проходят оленеводы со стадами. Они идут к сухой балке на зимовку. Предлагаете дождаться их и идти с ними? В общем-то, да. Думаю, что это будет самым лучшим для нас выходом. Что скажешь? А если в этом году они пойдут другим маршрутом? Если они пойдут другим маршрутом, то нам придется туго, ответил начальник партии. Тогда нужно не ждать, пока придет беда, а действовать на опережение. Еще нам нужно с глазу на глаз обсудить Петровича, Я тут много чего узнал. Я не знал, как поступить со своими подозрениями в отношении самого Семигина. Трудно выдавать все козыри и чужие мотивы человеку, который может быть сам замешан в убийстве. Ведь будь Александр Иванович убийцей, он мог повернуть и использовать информацию против невиновного. Но с другой стороны, у него уже была возможность свалить на меня, и он не сделал этого. Хорошо, бери топор, оружие, сани, пошли вдвоем за дровами. Я как раз собирался тебе предложить. Перед тем, как нам отправиться за Стланником, Семигин отдал распоряжение насчет рыбалки, приведения территории лагеря в порядок. Надо бы еще такие же сани сварганить, как думаете? Обратился я к своему спутнику, когда мы ушли на достаточное расстояние. Да, это точно. Вообще, если мы будем привозить каждый день дров больше, чем сожгли вчера, то через некоторое время у нас образуется. Что там у тебя по Федору Петровичу? Оказывается, что даже если находишься с человеком долгое время рядом, то никогда не можешь быть уверен, что знаешь его. Семигин шел рядом по глубокому снегу и просто посмотрел на меня из-под своих нахмуренных бровей и ничего не ответил. «Чужая душа потемки», — продолжил я, — «это все к чему? Получается, что много кто имел зуб на старика, ну или причину отправить его на тот свет. Например, он остановился и поправил свое ружье на плече. Я тоже остановился. Ну, например, братья Мухуторовы с ним конфликтовали. Это же все между нами, верно? Илья, о чем ты говоришь? Конечно, между нами». Семигин подтвердил, что не станет открыто использовать полученную от меня информацию. «Только я никак не могу понять, Мухуторовым то это зачем? Ритуальное убийство. Ну или точнее, убийство на почве религиозной нетерпимости. Что? Что за блажь? Ты соображаешь?» Было видно, что мои слова задели Семигина, и он рассердился и с трудом сдерживал гнев. «Александр Иванович, я соображаю. Пожалуйста, не забывайте, что у нас в экспедиции убили человека. Убийца находится среди нас. Мы рассматриваем все мотивы, даже самые невероятные, для того, чтобы узнать, что же произошло на самом деле. Ну хорошо, объясни мне, зачем им идти на такое ужасное преступление? Они до сих пор очень привязаны к своим верованиям. Они посчитали, что цепь неудачных событий связана с тем, что Федор Петрович отнесся к природе без должного уважения. Я рассказал, что по мнению братьев Николая и Василия послужило причиной неудачных поисков золота, шторма на обратном пути, нападения медведя и других негативных явлений, сопровождавших нас в этой экспедиции. Семигин задумался. Мы пошли дальше. Знаешь, Бурцев, мне иногда тоже хочется думать, что кто-то сглазил нас, ну или какой-то злой рок нас преследует. Но только я материалист и убежденный атеист. «Понимаешь?» — я кивнул. «Легче всего свои просчеты и безграмотность свалить на какие-то внешние невидимые силы. Ведь что такое злой рок? Проявление каких-то потусторонних явлений и закономерностей, которые человек не в состоянии контролировать. Я повторю, в эту белиберду не верю. Все человеческие катастрофы и неудачи, за исключением каких-нибудь землетрясений, цунами, аномальных морозов или наоборот засухи, дело рук самого человека и результат его глупостей. Согласен, да, согласен, но мы сейчас не о вере говорим, а о мотивах. Они посчитали, что когда Петрович сфотографировался с ногой, поставленной на холку медведя, то он оскорбил его дух, и всем нам следовало бы ждать новых бед. Вы рациональный человек, с высшим образованием, понятно, что это все шаманские предрассудки, но не мне вам говорить, как живут эвенки и другие северные народы. Тут я с тобой согласен про суеверие, что греха таить. Я вон до сих пор плюю через левое плечо, когда черного кота встречу или бабу с пустыми ведрами. Жду, пока кто-нибудь другой бабскую дорогу первый пересечет, но я никогда не слышал, чтобы они из-за этого убивали людей. Я не утверждаю, что это так, но фиксирую тот факт, что отношения были очень напряженными. Кроме братьев Мухуторовых есть еще проблемы. Один из Бондаренко утверждает, что видел самородок Перовича у Алеева. Тот украл его. Бондаренко считает, что из-за того, что не сумел заработать на Колым, он же жениться собрался. Вполне возможно, что боязнь быть разоблаченным послужила мотивом убийства. Но в этом нет стопроцентной ясности, тем более уверенности. Как ты узнал, что Алеев украл самородок? Кроме слов Бондаренко есть еще доказательства? Пока нет, но думаю, что нам с ним нужно поговорить. Не верю я Бондаренко, он мог оговорить. После того, как я нашел у него второй самородок, видеть его не могу. Он с таким же успехом мог и на меня показать. На вас вряд ли. Это почему? Да кто поверит с вашей репутацией? Вы наоборот шум подняли бы моментально и прилюдно конфисковали бы золото у старика, так же как вы поступили с Бондаренко. Ну тут, наверное, ты прав, но с Бондаренко говорить станется. Александр Иванович, я заранее попрошу у вас прощения, но я просто обязан задать вам два вопроса. Он снова остановился. Ну, Семигин этой фразой как бы предложил мне опросить себя. Я знаю, как вы относитесь к Лартке Панидзе, и помню, что он часто, если не всегда, бравировал тем, что якобы знает о результатах ваших экспедиций до их завершения. Лично я в этом вопросе на вашей стороне, как и большинство инженеров в геологическом управлении. Но подозревали ли вы Федора Петровича в сливе информации Ливану Шалвовичу? Ведь очевидно, что ему кто-то докладывал. Вот оно что. Он посмотрел мне в глаза и как-то вымученно улыбнулся. Ты и меня подозреваешь, Александр Иванович. Я просто хочу понять и ни в чем вас не обвиняю. Он с трудом скрыл свою досаду, но она легко читалась в его взгляде. Знаешь, я мог бы подумать на Федора Петровича, но мы уже столько лет вместе и всякое проходили в многочисленных экспедициях, что узнаю я, что это он сливал, как ты говоришь, информацию, то скорее бы простил бы его. То есть вы не знаете наверняки, докладывал ли Петрович Лартке Панидзе или нет? У меня нет таких сведений, Илья. Я не знаю, кто стучал Ливану. Это могли быть каждый раз разные люди. С некоторых пор мне стало совсем до лампочки мнение Лартке Панидзе. Почему? Раньше я очень сильно нервничал. Меня прямо бесила такая несправедливость. А потом я понял, что вот эта его опереточная игра работает против него. Многие стали его за эту мелочность, зависть и мстительность презирать, а некоторые ему даже в лицо плевали. Неужели, что правда? Да, было такое дело. И кто же это был, если не секрет? К делу это не относится, но так и быть, скажу тебе, что 2 года назад состоялся неприятнейший разговор. Твой шеф, Куницын Владилен Викторович, обозвал его лжецом и мерзким прохвостом, сообщил, что больше на одном поле с ним срать не сядет, и плюнул в его сторону. Владилен Викторович, у меня глаза на лоб полезли. Нет, ну я знал, что Куницын в критических ситуациях за словом в карман не лезет, но чтобы плевать, на него не похоже. По-моему, он не так воспитан. Действительно так, ты прав. Он всегда спокоен, уравновешен и деликатен. А тут на тебе. Я тоже сначала не поверил в это. Я сам не видел, но при разговоре присутствовали 3 людей, каждый из которых рассказывал мне про эту сцену. Тут хочешь не хочешь, а поверишь. Там дело меня тоже касалось. Ливан очень некрасив поступил, но после того случая, мою злобу как рукой сняло. Хорошо, про Лартке Панидзе и Петровича понятно, а можно еще про самородок спросить? Спрашивай. Насколько я знаю, Федор Петрович с вами с самых первых геолого-разведочных экспедиций. Верно, верно. Что вы почувствовали, когда узнали, что этот талисман-самородок был нелегально добыт в вашей самой первой экспедиции? И фактически, Петрович все это время вел, как бы это сказать, вел двойную игру. Хотя уверен, что вы считали его своим в доску. Он сделал паузу перед ответом. Потом, будто почувствовав облегчение, ответил. Не стану скрывать, Илья, что мне было крайне неприятно это узнать. Я, действительно, считал и считаю его своим в доску. Все дело в том, что мы выручали друг друга в ситуациях, когда это было совершенно невыгодно обоими ни с какой точки зрения. Так могут поступать только друзья и близкие люди. Но самородок, человек, это слабая душа. Не помню, кто это сказал. Все эти наши бедолаги не могут противостоять искушению. Они, как правило, не имеют ни кола, ни двора. Хочется им богатства. Да и духовно, не скажу, что они щедро одарены. Оправдываете ли вы его поступок? Я нисколько не снимаю вины с Федора Петровича. Но тем не менее, я понимаю причины, которые толкнули его на это. Жадность и глупость. У меня это не первый случай, были и другие воры, которые пытались спрятать, утаить и перепродать найденное золото. Но правда всегда рано и поздно всплывала на поверхность. Так же как и сейчас с этим самородком, который нашел и утаил старик. Что бы вы сделали, узнав об этом самородке до экспедиции? Я бы заставил его пойти в милицию. И все, ты хочешь знать, мог ли я убить его за это? Нет, конечно. Сердился ли я на него? Да. Но судя по всему, его уже в это время не было в живых. Моя интуиция подсказывала, что Семигин говорит искренне, и я решил ей довериться. Еще вопросы есть? Он шел и не смотрел на меня. Нет, Александр Иванович, спасибо большое, пока все ясно. Что ты думаешь насчет Романа? Казака? В каком смысле? Спрашиваете, стоит ли привлекать его к расследованию? Нет, но до меня дошли слухи про карточный долг. Семигин осторожно проверял, знаю ли я что-нибудь об этом. До меня тоже. Тот, кто мне об этом поведал, просил не рассказывать никому из страха перед местью. Но раз вы упомянули казака сами, то теперь это уже не имеет значения. Это серьезная ситуация. Казак проиграл деньги. Не только деньги, но и получку на год вперед. Вот так дела. Как такое возможно? Чего им не хватает? Я не пойму, как я это все мог проглядеть. Я вам так скажу, в студенческие времена я повидал картежников. Азартные игры – это страшная воронка, которая может затянуть даже вполне разумного человека. Не случайно Пушкин писал про пиковую даму, а Достоевский – игрока. С одной стороны, люди тупеют до неузнаваемости. Видит человек, что проигрался в пух и прах, ну остановись. Но нет, он хочет отыграться. С другой, они становятся изощренными лгунами, когда им нужно раздобыть денег на игру. Проигравшийся картежник способен на отчаянные поступки. Я с ними не сталкивался особо. Видать, у тебя больше опыта в этом вопросе. Давай на чистоту. Как думаешь, казак мог убить старика? По рассказам, он был маниакально одержим идеей отыграться. Старик не хотел продолжать играть, но Роман прицепился, как пиявка, и требовал продолжения игры. В самом начале Петрович предложил ему полностью простить долги, но не тут-то было. Как будто, кто-то ему выключил разум. Он считал, что старику просто везет. Что-то подсказывает мне, что это было не просто везение. Вы думаете, что Петрович катало? Катало? Ну, карточный шулер, мошенник. Думаю, что он обучился в тюрьме всем этим нечестным фокусам с картами. С чего вы это взяли, Александр Иванович? Эта история с карточными играми и случайными выигрышами Федора Петровича повторялась практически в каждой экспедиции. Я удивленно посмотрел на Семигина, а он тем временем продолжил. Ну, это не принимало таких экстремальных форм. Он мог обыграть каждого игрока рублей 30-40, ну 50, а потом все отказывались садиться с ним за стол. Ты просто человек не азартный, поэтому все это тебя не коснулось. И вы это знали? Конечно, Илья. И ничего не предпринимали, чтобы это прекратить? Видишь ли, карточные игры в команде не самые лучшие развлечения, но у нас с ним был уговор. Я закрывал глаза на это небольшое это хобби Федора Петровича. А он играл просто для удовольствия. И в свою очередь делал так, чтобы мы могли выявлять самых азартных и неуравновешенных людей в команде. Ну и после проигрыша у них пропадало желание играть на деньги. То есть вы знали про казака и его проигрыши с самого начала? Я знал, что они играли, но не знал, что он так много проиграл. Не пойму почему, но старик не стал со мной делиться информацией. Люди считают, что его жаба заела. Когда сумма стала слишком велика, он не сумел отказаться. Казак не мог простить Федору Петровичу потерянные деньги и репутацию среди членов команды. Чем больше думаю, тем очевиднее становится, что казак мог бы пойти на такое. Помнишь, он неудачно пытался взять расследование в свои руки, не для того ли, чтобы направить его по ложному следу, а Илья, ну это-то ни о чем не говорит, он просто ответит, что хотел предложить свои услуги и поскорее разобраться. Вопрос только в том, сумеем ли мы в ближайшее время собрать доказательства. Все, что у нас есть, это только мотив. Мда, ты прав. Кого будем допрашивать первым? Казака. Думаю, нужно с ним переговорить, но очень осторожно, так чтобы не напугать его. Он может натворить глупостей. Мы вернулись с санями, нагруженными парией топлива. Бондаренко и Брахман убирались на территории лагеря после завтрака. Остальных не было видно. Видимо, они разбрелись по палаткам. «Где Роман?» – спросил Семигин, заглянув в его палатку и не найдя там его. Брахман и Бондаренко переглянулись, затем мой сосед с большой тревогой посмотрел на меня. Он уже догадался, что мы с Семигиным обсудили карточный долг казака. Весь его внешний вид как бы говорил об обиде и возмущении тем, что я не сдержал данное слово и поделился подозрениями с руководителем геолого-разведочной партии без него. Я заглянул ему в глаза и сделал успокаивающий жест открытой ладонью, направленной вниз. «Вон он рыбу ловит», — Бондаренко показал в сторону озера. Цепочка следов длиною метров 30 вела к одинокой фигуре, сидящей на стульчике перед лункой. Казак рыбачил метрах в 30 от берега. Лед был еще совсем тонкий. Семигин недоуменно огляделся. Мы ему говорили, что лед еще не созрел, но все без толку. Разве он послушает? Говорит, что сейчас лучшая рыбалка. Рыба хорошо идет осенью. Я подошел к месту, где проходила предполагаемая линия берега, и попробовал на прочность лед ногой. Семигин наблюдал за мной. Вроде, набрал прочность. Пошли, позвал меня за собой Александр Иванович. Я огляделся и взял с собой шест. Но мои опасения были напрасными. Минусовая температура сделала свое дело. Мы пошли по следам, оставленным на белоснежной поверхности озера казаком. Увидев наши приближающиеся фигуры, казак приветливо помахал рукой. «Не бойтесь, идите смелее». Я пробурил лунку, лед уже толщиной в 10-12 сантиметров. К тому же тут не глубоко, эти трусы только и знают причитать, как бабы. На этих словах он посмотрел в сторону берега и презрительно сплюнул. Его поведение изменилось. Он демонстрировал брезгливость по отношению к двум фигурам, стоящим на берегу и наблюдающим за нами. В тесном садке на льду трепыхалось 5 или 6 довольно крупных рыбин, примерно килограммового веса. «Вот, полюбуйтесь, какая красота!» Снова заулыбался казак. «А во, мускун!» Семигин присел на корточки и улыбнулся в ответ, разглядывая улов. «Роман, скажи, пожалуйста, какую сумму ты проиграл Федору Петровичу?» Роман, продолжая улыбаться, ответил не сразу. Он ждал этого вопроса и наслаждался своей почти театральной паузой. «Я так и знал, шеф, что вы меня спросите об этом». Он развернулся, поднял брови и посмотрел Семигину прямо в зрачки. Казак не проявлял ни толики нервозности. Он вел себя слишком хладнокровно для игрока, которого вот-вот обвинят в убийстве. Он очень спокойно и подробно рассказал про карточную игру, про долг, ответил подробно и обстоятельно на каждый из наших вопросов. Он не юлил и прекрасно понимал, что после его рассказа он становится главным подозреваемым. Это больше всего смущало меня. «Ну раз у вас ко мне больше вопросов нет, то у меня есть вопрос к вам обоим. Не возражаете?» Казак, полный предвкушения от предстоящего удовольствия, смотрел на нас обоих так, словно собирался праздновать победу в битве за свою жизнь. «Не возражаем, спрашивай». Александр Иванович тоже был несколько сбит с толку его поведением. Он оглядел нас с торжествующей улыбкой. «Знаете ли фамилию того зэка, которого Петрович забил половником на зоне?» «Нет, а при чем тут этот зэк?» Семигин нахмурил брови, пытаясь обдумать услышанное. «А при том, что его фамилия Бондаренко». Казак был доволен произведенным эффектом, разглядывая наши вытянувшиеся лица, но это еще не все. «Вижу, что про Бондаренко вы все поняли. А знаете, как фамилия племянника того зэка?» Неприятная догадка кольнула мое сознание. В памяти параллельно всплыл зимний пейзаж с сопками.